13. Я бы мог чаще думать обо всех в нашем доме. Но так уж получилось, что сегодня я чаще думаю о Тарье и Веннике. И ничего тут не поделаешь, потому что жизнь случайна и выборочна. Вот и сегодня, встретив в подъезде уставшего Тарью, я снова задумался о нем. С годами Тарья из жилистого молодого человека превратился в здоровенного мужика, обрюзг, обзавелся животиком. Постепенно ему стало казаться, что он и сам туша, подвешенная на крючок обстоятельств. И что ребенок, которого носит его жена, тоже обречен, что он килька в консервах, на стол буржуем Хапаненом. А если учесть, что в нашем панельном доме зимой бывает очень холодно, то ближе к зиме приступы мрачного настроения у Тарьи только усиливались. И ему казалось, что весь мир вокруг — холодильник. Холодильник с шумящим и барахлящим компрессором. Или это ветер за окном завывает. Ветру и вьюге хорошо, они вольные птицы, а Тарья не знает, как вырваться из заколдованного круга своей жизни. Он уже давно мечтает превратиться из человека с огромным грузом ответственности на плечах в человека, которого самого носят на руках. Он просто жаждет превратиться из человека с тяжким грузом за спиной в человека, которого однажды поднимут на скрещенные руки и начнут качать как победителя, а потом пронесут под триумфальной аркой. Каждое утро он вставал ровно в 5 часов и пешком шел на работу сквозь морось осени и мороз зимы на работу. Проходил через арку проходной, прохладные помещения раздевалки, снимал теплую дубленку и надевал холодную спецовку. Осенью и весной Тарье мороки тоже хватало, грязь и слякоть под ногами и в подмышках, вспотеешь и лезешь потный в холодильник. А тут еще Хапанен стал что-то подозревать, отчего у Тарьи то и дело выступала на лбу испарина и бежали холодные мурашки по спине. И не то чтобы Хапанен средний не обнаруживал пропажи. То от одного, то от другого клиента поступали жалобы о недостачах в коробах. Просто Хапанен никак не мог понять, где происходит утечка. Как опытный хозяин, Хапанен выдерживал паузу, пытаясь разобраться. Во время рабочего дня он часто ходил по складу, заложив руки за спину, от фур к поддонам, ревизуя всю производственную цепочку. Он все высматривал, где тут может мышь проскочить, и бросал подозрительные резкие взгляды то на одного, то на другого рабочего. Наглядевшись, Хапанен средний вызвал к себе Тарью и предложил тому признаться. «По твоему хитрому финско-татарскому лицу, Тарья, я вижу. Ты знаешь, куда исчезают продукты с нашего склада и как они попадают на местный продуктовый рынок».